Пройдя как можно скорее значительное расстояние, достигли мы, наконец, какого-то селения, где и отдыхали всю ночь. Там произошел случай, весьма достойный упоминания, и о нем я хочу рассказать. Некий раб, который по поручению господина ведал всем его хозяйством и был к тому же управляющим огромного поместья, того самого, где мы остановились, проживал здесь женатый на рабыне из того же дома, но сгорал страстью к некой свободной женщине на стороне. Жена его, оскорбленная изменой, дотла сожгла все его расчетные книги и все, что хранилось в амбаре. Но, не чувствуя себя удовлетворенной и считая, что такой убыток — недостаточная месть за оскорбление ее брачного ложа, она обратила свой гнев против собственной плоти и крови и, вдев голову в петлю, привязав малютку, давно уже рожденного ею от того самого мужа, к той же самой веревке, бросилась вместе с младенцем в глубокий колодец. Хозяин очень разгневался, узнав об этой смерти, и, схватив раба, доведшего жену до такого преступления, велел раздеть его, всего обмазать медом и крепко привязать к фиговому дереву. А в дупле этого дерева был муравейник, кишмя кишевший насекомыми, и муравьи тучами сновали туда и сюда. Как только они учуяли сладкий медовый запах, шедший от тела, то, глубоко впиваясь, хотя и мелкими, но бесчисленными и беспрерывными укусами, долго терзали, так что, съевши мясо и внутренности, начисто обглодали всего человека, и к зловещему дереву оказались привязанными только сверкающие ослепительной белизной, лишенные всякой мякти кости. Покинув это отвратительное место нашей стоянки и оставив жителей в глубокой печали, поехали мы дальше. И, проведя весь день в пути по равнинам, уже усталые, достигли некоего многолюдного и знаменитого города. Здесь те пастухи решили навсегда обосноваться, рассчитывая найти безопасное убежище от возможных преследований и привлекаемые благоприятной молвой об изобилии продовольствия. Вьючным животным дали 3 дня на восстановление сил, чтобы вид у нас был получше и легче было нас продать. Потом вывели нас на базар, и после того, как глашатай громовым голосом назвал цену каждого в отдельности, лошади и другие ослы были приобретены богатыми покупателями, а мимо меня, оставшегося напоследок в одиночестве, по большей части проходили с пренебрежением. Мне уже надоели все эти прикосновения покупателей, которые по зубам хотели узнать мой возраст. Так что, когда кто-то вонючими пальцами уже в который раз принялся ощупывать мои десны, я схватил зубами грязную зловонную руку и совершенно раздробил ее. Последнее обстоятельство оттолкнуло от покупки окружающих нас людей, так как они сочли меня за дикое животное. Тогда глашатай, надорвав горло и охрипнув, принялся за смешные прибаутки, прославляя мои достоинства. «Долго ли нам еще бестолку выводить на продажу такого мерина, старого, ослабевшего, с разбитыми ногами, безобразного от хвори, и все же, несмотря на тупость и лень, норовистого, годного только разве что на решето для щебенки? Даже если бы даром его кому-нибудь отдать, так корму на него жалко».